даже соплеменники Лугунды, люди мирные и терпимо относящиеся к ним, начали пощипывать наши войска, расквартированные по берегам пограничных рек. И меня пугала мысль о необходимости воевать с роднёй моей бывшей пленницы. Я по-прежнему полагал, что Клавдия обошлась со мной очень скверно и несправедливо. Однако все же решил перед отъездом непременно с ней попрощаться и как-то утром отправился на другую сторону Тибра. К моему удивлению, хижина Клавди оказалась запертой и пустой, и никто не ответил на мой стук. Овечьего стада тоже нигде не было видно. Я заглянул в поместье Авла Плавция, чтобы справиться о девушке. Меня приняли холодно. Казалось, никто ничего не знал. Мне даже показалось, что ее имя находилось под запретом. В волнении я поспешил обратно в город и разыскал в доме Плавцы тетушку Паулину. Она была в своем неизменном трауре и на этот раз выглядела еще более заплаканной, чем обычно. Говорить о Клавдии она наотрез отказалась. «Чем меньше ты будешь спрашивать о ней, тем лучше», — сказала она и неприязненно посмотрела на меня. «Клавдия из-за тебя попала в беду. Впрочем, рано или поздно это все равно бы случилось. Ты молод, и я не могу поверить, что ты ведаешь, что творишь. Но и прощать тебя я тоже не желаю. Я стану молиться Богу, чтобы Он отпустил тебе твои грехи». От такой таинственности меня охватил страх и недоброе предчувствие. Я не знал, что и думать. Я все так же считал, что ни в чем не виноват, ибо то, что было между мной и Клавдией, произошло по ее доброй воле. Но я понимал, что время уходит, и что надо действовать. Надо было попрощаться с Нероном, который искренне завидовал тому, что я смогу собственными глазами увидеть все красоты Аллады. Желая лишний раз высказать мне свою привязанность, он взял меня под руку и отвел к матери, несмотря на то, что Агриппина и мрачный Паллас сидели над счетными книгами. Паллас слыл самым богатым человеком Рима. Он был настолько высокомерен, что никогда не разговаривал со своими рабами, а приказы отдавал им мановением руки, и слуги должны были тотчас разгадать желание господина. Для Агриппины наш визит был, конечно, не кстати. Но при виде Нерона она по обыкновению просияла. Она пожелала мне успехов, предостерегла от легкомысленных поступков и выразила надежду, что я, переняв все лучшее из греческих обычаев, вернусь домой добрым римлянином. Я что-то невнятно пробормотал, посмотрел ею в глаза и сделал просительный жест. Она тут же поняла меня. Заносчивый Паллас не удостоил меня даже взглядом. Он лишь недовольно пошуршал своими папирусами и записал пару цифр на восковой дощечке. Агриппина посоветовала Нерону поучиться у Палласа искусству сложения чисел и провела меня в соседний зал. «Лучше, чтобы Нерон не слышал нашего разговора», — заметила императрица. — Он еще совсем ребенок, хотя и носит тогу взрослого мужчины. Это было не так. Нерон сам однажды хвастался мне, что переспал с какой-то рабыней и потехи ради развлекся с мальчиком. Но сказать об этом его матери я ясное дело не мог. Агриппина некоторое время рассматривала меня безмятежным, ясным взором, а потом вздохнула и проговорила. «Ты, конечно, хочешь услышать о Клавдии. Я не желала бы тебя разочаровывать, так как отлично знаю, насколько тяжело воспринимаются в юности подобные вещи. И все же для тебя будет лучше вовремя прозреть, хотя я, возможно, и сделаю тебе больно.